Как вы считаете, я могу выпустить ее из изолятора? Насколько она вменяема? Знаете, Иен, после того, что она пережила, мало кто останется собой. Психологическая травма однозначно есть. Но, с некоторыми оговорками, она вполне осознанна. Думаю, нет смысла держать Далию в изоляторе, но есть смысл держать ее под наблюдением. Я выдам вам аппликаторы для контроля ее гормонального уровня. Одного в сутки будет достаточно. Наклейте ей на шею, и проблем быть не должно. Спасибо. Советник сунул в карман белоснежный футляр с аппликаторами. Лучше всего в этих обстоятельствах, советник, если вы сами будете с ней рядом. Я говорю это как доктор и как женщина, добавила она. Хорошо, Ольга Павловна, я понял вас. После медотсека советник не сразу отправился на нижнюю палубу. В это утро пока еще ничего не стряслось, и он смог в относительном одиночестве побродить по коридорам ТЛАУ. Только минут через 40 он, наконец, решился. Ольга прозорливо заказала инженерной службе создать для Далика надежду, соответствующую ее физическим особенностям. Забрав готовый комплект, Гайсин спустился вниз. Дежурный офицер хотел приставить к нему конвойного, но советник отказался. В камеру он тоже вошел один. Завидев его, Далия встала с постели, расставила ноги на ширину плеч и заложила руки за спину. Ребята в конвойной службе суровые, шутить не любят и делают все строго по уставу. Впрочем, немного сбить спесь с его женушки, только на пользу. Красная дьяволица стояла, в чем мать родила, кожа отсвечивала, словно к ней прилипли редкие блестки, от нее издали веяло жаром. Видимо, поэтому выданная черновой больничная сорочка валялась скомканная в углу камеры. Гайсин, пожалуй, впервые мог рассмотреть переродившуюся жену подробно. Сейчас, в спокойном состоянии от женщины, которую он так близко знал когда-то, ее отличали разве что рост, массивные копыта на ногах, изогнутые толстые рога на голове, да развитая мускулатура. Это если не брать в расчет насыщенно красный оттенок кожи и более выдающиеся женские особенности. «Тебе жарко здесь?» – спросил он спокойно. «Мне теперь всегда жарко», – не поднимая глаз ответила Далия. «Как ты?» – она развела в стороны свои крепкие когтистые руки и пожала плечами. «Дескать, как можно чувствовать себя в изоляторе? Мне бы душ принять, да проветриться. Это возможно?» «Да, конечно», – кивнул советник, душевая за стенкой. Проводив Далию в соседнее помещение, Гайсин прождал 30 минут. Ничуть не смущаясь собственной наготы, Далия вышла в коридор, расправляя руками еще влажную гриву и просушивая ее полотенцем. Встретившись взглядом с конвоиром, Гайсин смущенно улыбнулся. «Что теперь?» – спросила она не слишком уверенно. «Одевайся», – он протянул ей свернутую одежду. Осмотрев предложенный комплект, Далия попыталась его порвать, но ткань оказалась на удивление плотной и эластичной. Покосившись на конвоира, она без особой спешки облачилась в облегающие брюки с широким поясом и надела короткую майку с поддерживающими грудь вставками. Куртку, едва прикрывавшую талию, она накинула последней, но застегивать не стала. В целом получилось даже стильно. Этакая смесь спортивного и классического направлений. Обувь к комплекту не прилагалась, только специально отлитые эластичные чехлы, накладки, надеваемые поверх копыт. Ее агрессивно красная кожа отлично сочеталась с мягким белым тоном одежды. Гайсин без церемонии извлек аппликатор из футляра и легким шлепком прилепил ей на шею. «Это что?» – осведомилась она. «Предохранитель», – ровно ответил Гайсин. «Увижу тебя без него, вернешься в изолятор. А мы куда-то идем?» – удивилась она. «Анна», – Гайсин обратился к пустоте, хмуро глядя в лицо Дали. «Слушаю вас, советник», – отозвался ретранслятор уже привычным мягким голосом. «Подтверди личность Даликан и ограниченное право на передвижение». «Сделано, советник». «Какого рода ограничения?» «Проследи, чтобы она не приближалась к нашим гостям в главном корпусе и оповести охрану. Если проявит агрессию или появится без аппликатора, действовать решительно и жестко». «Принято, советник». «Ты такой серьезный», — иронично заметила Далия, но Иен пропустил ее слова мимо ушей. «Вы забираете ее?» С сомнением спросил старший офицер охраны. «Да, под мою ответственность». Чернова дала добро, при условии, что она будет носить это, Гайсин показал футляр. «Личные вещи тоже вернуть?» Советник не понял вопроса. «Жилет, бейдж сотрудника, топор с обломанной рукоятью», перечислил офицер. Гайсин, подумав, кивнул. «Все кроме топора». Получив пакет с личными вещами, Далия Кан, в сопровождении Иена Гайсина, покинула изолятор. «В общем так, милая», — проговорил он, не оборачиваясь. Спать будешь в моей каюте, ходить будешь за мной тенью, так, чтобы я тебя видел. Куда я, туда и ты. Это понятно? Понятно, буркнула она. Держи свою спесь в узде. Прояви себя с лучшей стороны, а там посмотрим. Да поняла я. Чай не дура, вздохнула она. Куда идем то? На мостик. Ты восстановлена в правах и должности в качестве эксперимента. Мы возродили группировку спутников на орбите и приступили к реанимации атмосферных зондов. Завтра или послезавтра начнется спасательная операция. Как планетарный управляющий, ты будешь координировать поиски и окажешь посильное содействие. Ясно. Откуда начнете? Решим, как только оцифровка поверхности закончится. У нас пока нет актуальных карт местности. А старые чем плохи? Гайсин остановился и развернулся на каблуках, вспомнив, что Далья не имеет полного понимания ситуации. Он подавил нетипичное для себя раздражение и пояснил. Старые карты больше не актуальны. Рельеф планеты изменился на 70 по предварительным оценкам. Топография, прибрежная линия, очертания континентов. Сейчас мы по новой создаем виртуальный образ планеты и структурируем данные. Как только закончим, двинемся дальше. Все так серьезно? Далья прикусила губу. Мы, советник вздохнул, мы толком ничего не знаем. Эльфы сказали, что сейчас происходит слияние двух миров. На данный момент было уже две аномальных вспышки на Солнце, и мы ожидаем третью примерно через год. Первая вспышка перенесла сюда все материальное, вторая – флору и фауну. Что будет дальше, можно только гадать. Одно известно точно. Каждая вспышка вызывает мутации у людей по всей Солнечной системе. У всех, кто не в стазисе. А эльфы теперь ваши друзья. Да, твой скепсис неуместен, мы в сложной этической ситуации. Этот прецедент неминуемо приведет к изменениям в уставе флота. Вспомни, кто ты есть и прояви здравомыслие. Легко сказать, милый, в этом теле агрессия так и прет. Будь это не так, я бы не выжила. Мы пришли. Дежурный офицер, беспристрастно окинув пришедших взглядом, отдал Гайсину честь, и дверь в рубку открылась. Взойдя на мостик, восстановленная в правах Далья расправила плечи и выпрямила спину. Патрик Джеймс Риган, снова представился мужчина с аккуратной рыжей бородкой. Капитан Талау, Далья Кан, кивнула она. Планетарный управляющий, директор проекта. Сочувствую вашему положению, Далья. Знакомьтесь, это Шон Рид, биотехник с Марса. Он тоже пострадал от вспышки. Называйте меня Лис, поклонился Шон. Так будет проще, да и привычнее. Марс, уточнила она, внимательно оглядев человекоподобного лиса. Единственный выживший. Пожал он плечами, не считая тех, кто в стазисе. Им повезло больше. Коллега, значит, улыбнулась она грустно. Я тоже биотехник, кроме прочего. Господин Лис сейчас занимается аномалией, которая называет себя Дриадой, сообщил Риган. Это существо слилось воедино с реактором, сервером и ремонтным андроидом. Все, что вы видели снаружи, это его или ее рук дело. Дриада создает любую флору мгновенно. Занятно? Кивнула она. «Значит, вы тут обживаетесь, друзей новых наживаете. А что же с нами, с выжившими?» «Как раз об этом и пойдет речь», — спохватился Риган, засмотревшийся на ее рога. «Все готово. Покажите место на карте, и мы тотчас организуем спасательную миссию». Глава 27. Беглецы. Утро началось с тревоги. Охранный периметр нарушили два человекоподобных существа. Они двигались прямиком к Талау. Один из нарушителей явно был ранен и прихрамывал на бегу. Риган внимательно следил за парящим экраном. «Ведь они нас не видят», — уточнил он у Анны. «Нет, капитан, но существа явно знают, куда двигаться. Возможно, это выжившие и за ними погоня», — она указала на кромку леса вдали. «Приблизить». Картинка стала крупнее, и перед взором капитана предстали зеленокожие мускулистые воины, облаченные в хаотичный набор железной брони, кожи и меха. Двигались они заметно быстрее, чем эта парочка. Завидев беглецов, преследователи пустили в ход луки. Несколько стрел упали в опасной близости от нарушителей. Ваше решение, капитан, дымовая завеса и слезоточивый газ. Немедленно. Десяток боевых дроидов с максимальной скоростью выдвинулись к живой изгороди и уже через две минуты дали первый залп. Описав баллистическую кривую в воздухе, гранаты с газом и дымом упали перед преследователями. Густая пелена быстро заволокла пустошь. Газ действует, капитан, доложила Анна. Преследователи отступают. Прикажи Дриаде сделать проход, группу поддержки навстречу. В стене тотчас образовался проем, и боевые дроиды ринулись вперед. В считанные минуты они достигли своей цели. Подхватив беглецов на руки, Они спешно вернулись назад. Стена за их спинами, ветвясь и сплетаясь соцветиями, обрела прежний вид. Внизу беглецов встречал Седов. Доставив задержанных на взлетную площадку, их обыскали и поставили на колени. Одежда существ сильно напоминала комбинезоны флота, а в вещах обнаружились поврежденные средства связи и остатки использованной аварийной аптечки. «Кто вы?» – задал вопрос Седов на Синдарине. Однако его не поняли. «Кто вы?» – повторил он на чистом русском языке. «Ох!» – облегченно выдохнул раненый нарушитель. «Слава богу! Мы пилоты грузовых кораблей. Диггер и Боярд, сэр. Они дрейфуют недалеко от Сатурна, предположим. А здесь то вы каким ветром?» Была вспышка, приборы вышли из строя. «Потом вот это безумие!» Он указал на свою внешность. «Нуклеарный маркер в порядке», — доложил один из андроидов. «Что ж», — вздохнул командир, — «я Виктор Седов, офицер на борту таможенного судна. Добро пожаловать на Талау». Задержанных поставили на ноги и вернули им личные вещи. «У вас есть информация, требующая немедленных действий? Спасательная операция нужна?» «Нет, нас только двое. Челнок разбит вдребезги, так что, ясно, вас проводят в изолятор. Примите душ, переоденьтесь». Через час доклад у капитана. Беглецов звали Сол и Алена Арсоны. Они оказались родными братьями. Это следовало из досье флота. Заступили на службу пилотами с разницей в 2 года. Как раз эти парни в свое время участвовали в проекте по возвращению Земле планетарной массы. История их мало чем отличалась от истории Лиса. Каждый из братьев пережил безумие в одиночестве, в рубке своего корабля, оттого и уцелели. Из стазиса они выходили строго по графику, но так уж совпало. Их корабли оставили в Солнечной системе в качестве спасательных, так как огромные грузовые трюмы с ловушками для астероидов отлично подходили в качестве ремонтных и аварийных доков для малотоннажных судов, судов среднего класса, спутников и всяческих зондов. Также они служили средством перехвата и уничтожения нежелательных небесных тел. Для этого Диггер и Боярд оснастили сверхмощным дальнобойным вооружением и дополнительными реакторами для генерации жесткого силового поля. Когда психика братьев стабилизировалась, они попытались связаться с Землей и колониями. Не сумев этого сделать, старший из братьев, перезагрузив системы челнока, отправился к младшему, собрав нехитрые пожитки. Они вместе отправились прямиком на Землю. Реган внимательно рассматривал братьев, гадая, на кого же они похожи. В одном из парней он узнал черты медоеда, а в другом, кажется, росомахи. «Так, что вы говорите, случилось с челноком?» Вычленил он часть рассказа. «На нас напала крылатая тварь, сэр. Перепончатые крылья, длинная морда, зубы, когти. Я таких не видел никогда. Не сочтите безумием, но она дышит пламенем. Должно быть, дракон или виверна», предположил Волков. «Описание сходится». «Наверное», – пожал плечами Сол Арсон. «Короче, эта тварь спровоцировала крушение шаттла. Мы использовали спасательные капсулы и чудом уцелели. Пока она рвала обшивку челнока, мы с братом скрылись в лесах. Давно это было? Да пару месяцев, наверное», – он глянул на брата. «Мы не вели счет времени. Чудом выжили». «Вторая вспышка», – подсчитал Гайсин. «На нее пришелся их выход из стазиса. А вас мы нашли по сигналу», добавил второй братец. «Ваши личности подтверждены, ребят», успокоил Реган. «Нуклеарный маркер, к счастью, при этих треклятых метаморфозах не изменяется. Так значит, мы не первые? Вот почему вы не удивились», догадался Сол. «Верно. И, боюсь, что не последние. Обитателей Земли постигла та же участь. Сейчас мы готовим масштабную спасательную операцию. Вот только тварей крылатых нам не хватало. Это может все осложнить. Мы можем быть чем-то полезны, капитан?» – спросил Ален Арсон. «Не сейчас, друг мой», – ответил за него Гайсин. «Вам нужно отдохнуть и пройти полный медосмотр. На борту Талау места не так много, мы вывели из стазиса большую часть экипажа. Так что, могу предложить каюты на нижних ярусах, или в основном корпусе биостанции. Вы не против соседства с эльфами? Там есть отдельные жилые блоки». «Эльфы, это которые с острыми ушами?» — насторожился Ален. «Мы предоставили им убежище», — пояснил Реган. «Знакомство было довольно жестким, но сейчас мы в хороших отношениях. Обживетесь, залечите раны, а там дело найдется. Тем более, что послужной список у вас двоих внушительный. Братья, посовещавшись, выбрали корпус. Жизни в закрытых помещениях им с лихвой хватило». Указав точное место крушения шаттла и спасательных капсул, они ушли вслед за офицером охраны, в направлении судового лазарета. «Что думаете? Вы о драконах?» — Гайсин почесал подбородок. «Будем надеяться, что сия чаша нас минует. Не хотелось бы вступать в бой. Кажется, они разумны». «Так точно», — подтвердил Волков. «Но данные тут разница. Если верить Толкину, у них есть свой язык, а вот другие источники противоречивы. А сказка-то все страшнее и страшнее», — заметил Риган. «Если не ошибаюсь, сегодня мы видели орков». «Да, капитан, описание тоже сходится. Думаю, вернее, я почти уверен, что они вернутся. Орки горделивы и не сильно то любят договариваться. И что нам делать? Нужно показать силу. Нам обязательно бросят вызов, а еще потребуют законную добычу назад. Насколько они сильны по сравнению с человеком?» — спросил советник. «Сложно сказать, но умелые мечники одерживали победу в честном бою, если верить литературе». «Посмотрим», — задумался Риган. «С зелеными мужиками мы как-нибудь разберемся, плохо другое. Наше присутствие уже не секрет. Знают они, прознают и другие. Что делать будем? Сохраним маскировку, сведем активные действия к минимуму. Растянем время и будем сохранять тактическое преимущество до тех пор, пока оно есть. Вы аналитик, вам виднее», — кивнул капитан. «А что с нашей операцией? Далья покажет дорогу, но есть определенные сложности. Идти придется пешком». «Это я уже понял», — вздохнул Риган. «Вы идете с ней?» «Да, капитан». «Так будет правильно», — ответил Гайсин без сомнений. «Волков тоже пойдет со мной». «Капитан», — прервала его Анна, — «Дельякан пропала из виду». «Как пропала?» — помрачнел Гайсин. «Она же должна ждать в каюте. Дельякан может передвигаться аномально быстро. Мои камеры упустили ее из виду 2 минуты назад». «А где сейчас Фирин?» — спросил Волков. «Я вижу только Арари и Аманис. Фирин в поле видимости не наблюдаю, но есть слабый сигнал ее маячка». «Где?» — нахмурился Гайсин. «Точно сказать не могу. Складские помещения, нижние ярусы. Там камер наблюдения нет, советник. Наряд туда, быстро», — скомандовал Риган. Капитан остался на мостике, а советник в сопровождении Волкова спешно покинул рубку. У трапа уже стоял встревоженный Седов со смешанным отрядом из людей и дроидов. Один отряд уже приступил к обыску складов, этот же был придан в сопровождение. 10 минут активной пробежки, и Седову поступило сообщение на коммуникатор. «Нашли», — крикнул он. «За мной». Спустившись по лестнице на несколько ярусов под землю, они встретились с первым отрядом у двери склада. «Они здесь, советник», — тихо сообщил оперативник. «Активность минимальная». Гайсин взглянул на экран тепловизора, чтобы оценить обстановку. «Волков, это личное, вы со мной?» «Так точно», — ответил лингвист, снимая с пояса свой опасный ремень. «Советник», — попытался возразить Седов. «Все нормально, Витя, под мою ответственность». Шагнув за дверь, офицеры медленно двинулись вдоль высоких рядов паллетов. Склад был загружен только наполовину, и в дальнем его конце зияла пустота. В свете дежурного освещения они сразу увидели массивную рогатую фигуру, присевшую на колено. Несомненно, это была Далья. Волков беззвучно ушел в тень, а Гайсин, так, чтобы его было слышно, двинулся дальше. Вскоре он заметил и вторую фигуру, лежащую на полу. Это была Фирин. «Что ты с ней сделала?» — громко спросил советник. Далья давно заметила его, и скрывать свое присутствие смысла не было. «Ничего такого», — усмехнулась Далья. «Кажется, она сломалась». «Два шага в сторону», — приказал он. Чудовище медленно встало и отступило, позволяя рассмотреть лежащее на бетонном полу тело. Истинно материализовался Волков с черным клинком в руке, заставив Далью вздрогнуть и отступить еще на несколько шагов. Он присел и проверил пульс. «Жива, но без сознания», — доложил он. «Теряет кровь. В лазарет, быстро. А вы?» «Я разберусь, Саня, не переживай. Дело то семейное», — усмехнулся Гайсин недобро. «Никому сюда не входить». «Есть, никому не входить». Подхватив эльфийку на руки, Волков убежал к выходу. Далья прошлась по складу, разминая плечи и шею. Сейчас она была во второй своей ипостаси. Могучее рогатое чудовище, мышцы которого четким рельефом выделялись в тусклом свете. Выражение ее лица не сулило ничего хорошего. «И что же ты теперь сделаешь, муженек?» Она задумчиво приложила палец в своей щеке. «То, что должно, милая», — спокойно ответил Гайсин, достав компактный пистолет из набедренной кобуры. «Застрелишь меня?» — рассмеялась она. «Если потребуется. Любимую женщину?» — продолжала она насмешливо. «Как это жестоко. Я не уверен, что ты — это она. Хотя, тебе и раньше нравилось унижать людей, давить их своим превосходством. Она же не человек, Иен. Устав здесь не работает. Так же, как и ты, Далья. какой великой целью будешь оправдываться на этот раз, а ты повзрослел, стал мудрее, а знаешь что, к черту все оправдания, знаешь почему ты от меня сбежал?» Спросила она вдруг. «Хаэм, у тебя есть еще одна версия?» На сей раз усмехнулся уже он. «Ты тряпка, Гайсин, у тебя не хватило духу узнать, кто из нас сильнее. Каждый раз, когда наши интересы пересекались, ты позорно отступал. Разве не так? Вижу, у тебя кончились аргументы. Решила перейти на личности? Изволь». Гайсин вздохнул. «Я уступал тебе потому, что искренне радовался твоему прогрессу. Мне нравилось наблюдать, как ты растешь и расцветаешь. Я, видишь ли, аналитик, и не склонен к амбициям, а ты приняла доброту за слабость, как это банально, как удобно прятать труса за ширмой доброты», огрызнулась она недобро. «Так что ты собрался делать, милый? У тебя нет и шанса против меня. Хочешь проверить?» — тихо спросил Гайсин. «Ну, валяй». Не успел он договорить, как могучий силуэт Дали размылся в полутьме. Она резко ускорилась, уверенная в своей победе. Советник вскинул руку и, сделав выстрел, отступил чуть в сторону. Когтистый кулак Дали промелькнул в каких-то миллиметрах от его лица. Рухнув на пол, она по инерции проскользила пару десятков метров и взвыла от боли. Схватившись за раненое бедро, она сверкнула бешеными глазами. «Ты ранил меня?» — прорычала она удивленно. «Боль только придаст мне силы. Это последнее предупреждение, любовь моя», — проговорил Гайсин, и в голосе его звучали стальные ноты. «А ты молодец, растешь в моих глазах», — огрызнулась Гейвалица. «Вот только радоваться тебе недолго». Далия дернулась, и снова силуэт ее размылся в пространстве. Далее секунды спустя, она обрушилась на советника со всей своей мощью, ломая бетон в мелкое крошево. Она успела хорошо изучить свое изменившееся тело и овладеть его возможностями. Атаку эту она уже применяла неоднократно. После такого удара от живого существа оставалось лишь кровавое месиво с торчащими в сторону костями, да брызги во все стороны. Внезапно поняв, что она только что натворила, Далия крепко зажмурила глаза и отвернулась, не желая видеть дело рук своих. Здравый смысл вернулся к ней слишком поздно. Глава 28. Радикальные меры. В полупустом хранилище стало совсем тихо. Только приглушенные голоса за толстой дверью нарушали гнетущую тишину. Странно, но запаха крови и сырого мяса не ощущалось. Приоткрыв глаз, Далиакан, вернее, то чудовище, которым она стала, наткнулась на узкое, зияющее смертельной пустотой, жерло керамического ствола. Такая же пустота царила сейчас и в глазах советника. Она вздрогнула, когда холодный кожух плазменного пистолета уткнулся в ее лоб. Гайсин был хмур, лицо стало мертвенно-бледным. Приняв решение, он никогда не колебался, но сейчас хладнокровие его подвело. Он был гением аналитики, но к такому повороту событий оказался не готов. Оружие Иен держал крепко. Он сделал предупредительный выстрел и имел полное право его применить. Палец, стронув спусковой крючок с места, предательски дрожал. Стоит Дали дернуться, и он, не колеблясь, приведет свой немой приговор в исполнение. Однако ожидание затянулось. Кажется, до нее дошло. Шутки кончились. Осознав свое патовое положение и всю нелепость произошедшего, Далия резко остыла. Она знала устав флота не хуже своего мужа. Знала она и его решимость. Опустив взгляд, Далиакан очень медленно встала на одно колено, а потом на другое. Подняв руки за голову, она отдалась на милость победителя. Стрелять нужно было сразу. Теперь это было уже против правил. Переступить через свои моральные принципы Гайсин не мог, но гнев и обида уже кипели в его прежде холодное сердце, затмевая разум. Вложив внезапно нахлынувшие чувства в один замах, он влепил Дали такую пощечину, что та опрокинулась на спину. Ее звон эхом пронесся по складу. Сегодня советник в первый и последний раз в своей жизни ударил женщину. Повалившись на холодный пол, усыпанный мелкими осколками камня, Далия горько заплакала, беззвучно глотая слезы. Нет, не от боли. Этот шлепок вряд ли смог бы нанести ей хоть какой-то урон. Сегодня ее высокомерная спесь достигла своего апофеоза. Она показала себя во всей красе и добилась результата. Единственный человек во всем свете, который продолжал любить Далию даже в этом обличии, только что отвернулся от нее. «Седов, группу сюда», — приказал Иен. Не прошло и минуты, как их обступили вооруженные оперативники. «Заприте это животное в клетке. Оно опасно для окружающих», — ровно проговорил советник. Выстрел из станера словно тумблер отключил Далию, погрузив ее сознание в кромешную темноту. Что здесь случилось? Седов с недоумением разглядывал воронку в бетоне и следы крови на полу. «Семейная ссора», — усмехнулся советник. «Яркий пример того, до чего доводит гордыня». Виктор, заметив, что руки советника дрожат, технично забрал у него оружие и вернул пистолет в кобуру. «Вам бы прилечь». «Да, вы правы», — кивнул Иен. «Так будет лучше. Я сейчас же пойду к себе в каюту». «А ее куда?» — он глянул на обездвиженное тело монстра. «В вольер», — подумав, ответил Грисин. «Выпустите оттуда варгов, они уже не опасны. Изолятор она разнесет вдребезги. Держите ухо востро, тварь умная и очень быстрая. Если что, станер вам в помощь. Не стесняйтесь сбить спесь, это только на пользу». «Да, и пришлите к ней медика». «Все сделаю, советник, будьте спокойны. Капитану доложите сами». «Да, дайте мне пару часов». Странно, но советнику удалось поспать. Трезвость его ума и спокойствие вернулись удивительно быстро. 2 часа в постели, и он снова был на ногах. Умывшись и сменив китель, Гайсин вернулся на мостик. Риган заметно нервничал, пока он наливал себе кофе и устраивался в ложементе. «Как вам удается?» — не выдержал капитан. «Что именно?» «Оставаться спокойным. Практика, друг мой. Годы практики», — улыбнулся советник одними губами. «Наши с Далией отношения пришли к логическому завершению. Груз с моих плеч упал, и теперь можно целиком отдаться выполнению нашей миссии». «То есть вам полегчало?» — удивился Риган. «Вы знаете, да», — честно признал Иен. «Как-то все встало на свои места. Я пребывал в плену иллюзий. Сегодня они развеялись». На мостик вошла Чернова и краем уха зацепила окончание его фразы. «Не делайте скорых выводов», — предупредила она. «Ее поведение продиктовано гормональным взрывом. Я могла неправильно подобрать дозировку. Вы добрая женщина, Ольга Павловна», — Гайсин оценил ее решимость. «Но она всегда была такой. Сломать оппонента и подмять его под себя — для нее дело чести. Разве, что методы были иными. Когда Далия была уверена в своей правоте, она не стеснялась, поверьте». «Может и так», — возразила она, — «но заслуги Далии нельзя принижать». «Она права», — Риган встал на сторону доктора. «Чтобы управлять целой планетой, да еще так эффективно, нужен железный характер». «Знаю, капитан, совет назначил Далию, следуя моим выводам. Но каждый человек решает сам, в какую сторону ему меняться. Что с ней станется?» — спросила Чернова. «А что с Фирин?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ох», — Ольга поморщилась. Далия буквально надругалась над ней. «В каком смысле?» — не понял Риган. «Живого места нет», — она виновато улыбнулась. «Я же вам не сказала, Патрик. Когда Далия получает выброс адреналина и тестостерона, она становится неуправляема. Такова ее мутация. Я дала советнику блокирующие аппликаторы, но, видимо, они не сработали. Я тоже могу ошибаться. А что именно они блокируют?» — решил уточнить Иен. «Адреналин. Вы думаете, что?» «Да, доктор, вы были правы, значит, тестостерон все же вызывает метаморфозу отдельно от адреналина. Насколько эстроген делает ее адекватнее, я не понял, но опыт этот не был приятным», — усмехнулся советник, взглянув вдаль. «Так что с Фирин, она почти в порядке. Последствий не останется. Проснется завтра утром и будет вспоминать все как дурной сон. Что ж, в таком случае обойдемся без крайностей. Далия нужна нам, как проводник, чтобы отыскать укрытие выживших. По крайней мере, так будет быстрее. Мы же можем как-то контролировать ее», — Чернова задумалась. Она поняла, о чем говорит советник, и решение это было продиктовано суровыми обстоятельствами. Но все равно было неприятно. «Если мне не изменяет память», — Риган взглянул на Анну. «В наших трюмах есть кое-какое оборудование, изъятое у работорговцев с дальних рубежей. Не думал, что подобные штуки пригодятся, но тот, кто создавал эти средства контроля, определенно был гением». «Ошейник», — предположил Грисин. «Комплект из шейного кольца и 4 браслетов. Ячейки с 1005 по 1007, блок 8», — подняв таможенные архивы, сообщила Анна. «Насколько это гуманно?» — спросила Чернова. «Комплект эргономичен, не стесняет движений носителя и имеет несколько стилей на выбор. Его функционал прописывается в коммуникатор одного или нескольких владельцев», — беспристрастно отчеканила Анна. «Я не против», — кивнула Чернова через силу. «Раз уж это стало необходимо, я тоже не имею возражений», — пожал плечами Риган. «В конце концов, советник, вы для Далии самый близкий человек, вам и решать». «Далия она дикий зверь», — словно оправдываясь, проговорил Грисин. «Сегодня я в этом убедился. Она опасна для окружающих. Может, оно и к лучшему, что на складах мало камер. Вам было бы неприятно это видеть. Когда отправляетесь?» уточнил Риган. «У Седова все готово. Если не возражаете, то хоть сегодня». «Я возражаю», заявила Чернова. «Утро вечера мудренее. Рану удали мы подлатали, а вот вам нужно прийти в себя. Это мое последнее слово». «Подчиняюсь», мягко улыбнулся Грисин. «Собраться с мыслями действительно нужно. Советник, да, капитан, скажу прямо, у меня появились серьезные сомнения, а еще плохое предчувствие. Поделитесь?» «Уже делюсь», Риган поморщился. «Вы видели, на что способна Далия, а на что способны другие. С кем мы столкнемся завтра или послезавтра, я имею в виду не тех, кто мутировал, а, так сказать, оригиналы. Вы правы, мне тоже не дает покоя эта мысль», признался Иен. «Будем решать проблемы по мере их поступления. Терпеть не могу эту фразу, но другого варианта, пока что, не вижу». Тем же вечером, вырубив Далию в очередной раз, отряд Седова вместе с медиками и инженерами переодел ее в специально спроектированный комбинезон, надел средства сдерживания и слежения. Рана на ноге чудовища бесследно зажила. Когда бывший планетарный управляющий очнулась, Седов лично зачитал ей правила поведения, обозначил теперешний статус и ввел в курс событий, намеченных на завтрашнее утро. Выслушав его, Далия рассеянно кивнула. «Я вам противна?» – спросила она вдруг. Седов задумался. Сделав неопределенный жест рукой, он ответил по обыкновению прямо. «Вы доставляете мне проблемы. Ваш внешний вид немного шокировал поначалу, но не более того. Осуждаете? Уж точно не одобряю», — усмехнулся он. «Но мы все сейчас, мягко говоря, не в своей тарелке. Мне жаль, что на вашу долю столько всего выпало. Однако, все же нужно оставаться человеком. Легко вам», — она осеклась. «Впрочем, вы правы, иначе можно потерять себя окончательно. Спасибо за вашу прямоту, Виктор. Не делайте глупостей, и все будет хорошо. По крайней мере не хуже, чем сейчас». «Верное замечание», — она показала ему браслеты. «Я постараюсь никому не навредить, обещаю». Виктор промолчал. Внимательно оглядев Далию и вольер, в котором ее заперли, он откланялся. Глава 29. Клоака. Вышли затемно, чтобы успеть добраться до первой ночевки в эти сутки. В спасательную экспедицию кроме самого Гайсина и Дали, включили Волкова, на случай контактов с иномерцами, Седова, пару парней из инженеров, и Чернову. Но она сама напросилась. В сопровождении взяли смешанный отряд из людей и дроидов. На сей раз все облачились в боевые скафандры и шли в полной выкладке. Из техники взяли пару летающих скутеров, дроны для разведки и механических мулов, специально построенных для экспедиции. На них сгрузили провизию и медикаменты для команды и людей, что укрылись в горах. Далиакан в своем более безобидном обличии шла первой, показывая дорогу. Гайсин шел молча, чуть позади. Слева и справа на небольшом удалении двигались оперативники с оружием. Управление ее ошейником, для надежности, распределили между тремя членами команды. «Я так полагаю, извиняться нет смысла», — спросила Далия, не оборачиваясь. «Извинения предполагают под собой искренность», — рассудил Гайсин. «В твою я не верю. Я не хотела, Иен. Потеряла контроль. Не надо. Все уже сделано. Я ведь не дура. Понимаю, что ты здесь из-за меня. Главные аналитики флота просто так с места не срываются, чтобы пролететь половину Вселенной. Ведь так, не буду отрицать», — признал Гайсин. «Но это уже не важно. Это из-за того, что я напала на тебя, или из-за внешности, отчасти. Но основная причина в другом, Далия. В чем? Я не хочу об этом говорить, тебе не понравится, а я не нуждаюсь в твоей жалости. Изволь», советник вздохнул. «Я всегда считал тебя особенной, и все выходки списывал на то, что людям было трудно найти с тобой общий язык, но оказалось, что ты просто дура, умная дура». Далия остановилась, кулаки ее сжались, но не более того. Она бросила на Иена взгляд, чтобы увидеть выражение его лица, но советник был абсолютно спокоен. На губах его играла привычная, едва заметная улыбка. «Нам туда», — Далия указала рукой на едва различимый вход в пещеру, что спрятался под сенью огромной ивы. «Это единственный безопасный путь через хребет». «Почему?» — спросил Седов. «На карте есть прямая дорога. Скоро узнаете. Думаю, лучше довериться ее маршруту», — решил Гайсин. «Есть». Седов отправил разведчиков вперед и приказал отряду сменить курс. Вскоре стало ясно, почему этот путь безопасен, хотя, все относительно. Запах нечистот ударил в нос почти сразу, как вошли в пещеру. К зависти Дали, лицевые щитки шлемов автоматически опустились. Теперь вдыхать изысканные ароматы предстояло только ей. Метров через 300, Скалистая гряда над пещерой закончилась и сверху наметилась трещина, через которую проникал солнечный свет. Ни звука. Тихо, но убедительно проговорила Далия. Трещина по ходу маршрута заметно расширялась. Над головой можно было увидеть небо, а вот под ногами. Чтобы узнать дерьмо, химический анализ не нужен. Оно стекало по изогнутым стенкам пещеры, засыхая на них или сползая вниз, в общий поток. Помет был похож на птичий, но количество его говорило о том, что существо, его оставившее, имеет немалые размеры. Деваться было некуда, и, утопая по щиколотку в удобрении, отряд двигался дальше. Далее, не найдя решения лучше, закатала штанины комбинезона. Вскоре, над головами стали мелькать какие-то тени. Резкие звуки, похожие на рычание и вой, эхом отражались от стенок. «Должно быть, такая тварь напала на челнок?» – спросил Гайсин по внутренней связи. «Похоже на то», – согласился Волков. «Вы тоже видели крылья, и зубы, и хвосты, и чешую?» – усмехнулся Седов. «Теперь понятно, почему здесь безопаснее. Главное, чтобы одна из этих тварей не додумалась дыхнуть сюда пламенем. Я не хочу проверять на прочность свой скафандр», — заметила Чернова. «Далия сильно рисковала по пути к нам. Далия может двигаться очень быстро», — напомнил Волков. «Мне кажется, что этот отрезок пути она проделывала куда быстрее, чем сейчас». Далия встала, как вкопанная, и весь отряд последовал ее примеру. Сверху наметилась непонятная возня и метрах в 20 по курсу, что-то малоприятное плюхнулось в жижу, забрызгав стены. «Какие цивилизованные твари», — заметил Седов, — «гадит в одно и то же место». Чернова наклонилась, чтобы изучить фекалии, но Волков одернул ее жестом, предлагая идти дальше. Поняв свою оплошность, она поспешила вперед. К счастью, еще через 800 метров каменная клоака сменилась темным просторным гротом. Заметив ручеек, тонкой струйкой сочившийся меж камней, Далия прошлась вдоль русла и отыскала маленький водопад. Потратив полчаса на отмывание дерьма в ледяной воде, она двинулась дальше. К исходу дня отряд добрался до первой путевой отметки. Небольшая густая рощица во враге, с двух сторон окруженная скалой, хорошо подходила для укрытия. Ночью крылатые твари бодрствовали, в воздухе их кружило несколько штук. Далия сказала, что днем идти безопаснее, и отряд устроился на ночевку. Над головами натянули покров, отражающий инфракрасное излучение, чтобы крылатые рептилии не заметили тепловой след от людей и дроидов. Этот привал был самым длинным. Дальше решили идти без сна, останавливаясь на кратковременный отдых. Далия в основном вела отряд какими-то закоулками. Несколько раз они натыкались на патрули орков и пару раз на эльфийские. Но столкновений удалось избежать. По ночам в округе бродили светящиеся силуэты, но Далия сказала не обращать на них внимания. Проходя мимо бывших плантаций кукурузы, она показала, что случилось с биороботами после вспышки. Вернее, с одним, очень крупным. Других-то пришлые съели. Огромный многорукий комбайн жил своей жизнью. Он превратился в членистоногое существо, покрытое бледным панцирем, и блуждал по полям словно гигантский призрак из кошмаров, отсвечивая красными огнями множество сенсоров. Трупы на различной стадии разложения виднелись то тут, то там. Видимо, новые обитатели планеты не оставляли попыток напасть на него, и мирный сельскохозяйственный агрегат выработал в себе инстинкт самосохранения. Бортовой номер на панцире и графический код, как ни странно, сохранились. «Если бы не эта штука, мы в первые дни бы все сдохли», — вздохнула Далия. «Вы сохранили над ним контроль?» — спросил Седов. «Да, несмотря на превращение, почти все уцелевшие механизмы отзываются на команды, хотя, порой, и ведут себя странно. Этот помнит меня в лицо, узнает даже так. Должно быть встроен нуклеарный сканер», предположил один из инженеров. «Так и есть», кивнула Далия Кан. «Такие комбайны подчиняются не всем, только руководителям своего звена, ну и мне, как директору. Мы уже близко», Седов сверился с картой. «Нам туда», Далия указала на гору, опоясанную туманом. «Там скрытое жерло вулкана. Наш лагерь внутри. Тут недалеко есть вход в дренажную систему. Дальше пойдем в темноте, зато пол будет ровный». Через 2 часа пути отряд спустился к пересохшему руслу реки. По центру каменистого дна, цепляя прошлогодние листья, сочился ручеек со ступню шириной. Вход в дренаж был искусно скрыт от посторонних глаз. Бетонный канал шириной и высотой 1-3 метра тянулся так далеко, что не было видно ему ни конца, ни края. Он был идеально ровным и имел небольшой уклон. Луч фонаря терялся где-то вдали. Вперед пустили дроидов. «Теперь все время прямо», — сообщила Далия. Эхо в тоннеле разносилось далеко, Говорить было неудобно даже шепотом, поэтому шли молча. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем впереди замаячил светлый квадратный проем. Далия вышла вперед. Подняв руки, она шагнула на свет и остановилась. «Это Далия Кан, не стреляйте. Со мной спасательная команда». Дождавшись ответа, она подала знак. Первыми из тоннеля вышли дроиды, затем группа сопровождения, и только потом все остальные. Местечко было эпичным. Застывшая вулканическая порода поросла мхом, словно плотным ковром. Где-то вверху, через узкое жерло вулкана виднелось небо. Свет проникал внутрь естественного каменного саркофага сквозь узкие трещины в породе. «Похоже на огромный бутон», — тихо заметила Чернова. «А мы букашки. Величественное сооружение», — согласился Седов. «Видимо, драконы так высоко не летают. Раньше здесь был лагерь геологов», — пояснила Далия. «Когда-то очень давно. После первой волны мы перевезли сюда все, что могли. Жилые и исследовательские модули по воздуху, а остальное через этот канал. Удивительно, что к вам еще никто не забрел», — заметил Волков. Седов нахмурился и одернул Гайсина. «Советник, по нашему следу идет отряд, и кажется, малый дрон опять сбили. Эльфы? Нет, взгляните», — он вывел изображение на парящий экран. Какое-то время оно кувыркалось, но вскоре в объектив попали хмурые зеленые лица. «Орки. Уничтожить дрон? Нет». Волков был категорически против. «Мне нужен анализ речи. Шли по следу», предположил Седов. «Нет, скорее на запах», усмехнулась Далия. «Человеченкой запахло, вот и пришли. Пора открывать шлюз». Она дала сигнал, и вскоре, в бетонный канал, из которого отряд только что вышел, хлынул бурный поток воды. «Здесь есть озеро, которое пополняется горными ручьями и водопадом. Этот отвод построили, чтобы изучить вулканические пещеры. Теперь в этом нужды нет. На время вылазок мы перекрываем шлюзы, и вода уходит туда. Это единственный вход в лагерь. Проще говоря, непрошенных гостей вы просто смываете», — заключила Чернова. «Только не говорите мне, что это негуманно, доктор», — оскалилась Далия. «Что вы, вода — это жизнь», — усмехнулась начальник медслужбы. «Кто вас осудит? По сравнению с Фирин вы поступили очень гуманно». Далия фыркнула и оскалилась. Но правильно подобранный пластырь на ее шее не позволил страстям взять верх. Служебные модули, сильно напоминавшие модули Талау, но уступавшие им в размере, были разбросаны то тут, то там. То, что их переносили в спешке, было хорошо заметно. Жители, охранявшие вход, внешне не отличались от людей. Их было трое или четверо. «Не все переродились», — пояснила Далия. «Кое-кому посчастливилось остаться человеком. А остальные? Сейчас увидишь, милый». Сбор в центре лагеря. Человек с оружием, обогнав отряд, побежал туда, где контейнеры образовывали большой круг, на самую ровную площадку. «Общий сбор», — крикнул он кому-то. «Директор на базе». Приглушенный звук сирены на несколько секунд огласил жерло давно потухшего вулкана. Разношерстный люд, удивленно разглядывая отряд, потянулся в центр лагеря. «Кого здесь только не было. Смотри, Саня». Седов одернул лингвиста. «Тут варк». Огромный волк со смысленным взглядом проскользнул мимо них и занял свое место среди коллег по несчастью. Всего выживших оказалось около 200 голов. «Так будет правильнее сказать. Кто?» — спросила Далия. Человек в разгрузочном жилете что-то сказал ей на ухо и отступил в общий строй. «Мы потеряли двоих соратников», — вздохнула Далия с горечью. «Пусть земля им будет пухом». «Как?» — спросил Седов. «Обвал. Здесь, под мхом, много застывшего обсидиана. Мы обозначили все опасные места, но порой все же находится участок тонкой корки. Человек просто уходит вниз с солдатиком, и ничего уже не поделать. А еще в пещерах обитает всякая нечисть, отбиться не всегда получается». Минут через 15, оставив свои дела, жители лагеря собрались на перекличку. Далия лично провела ее и отметила на стене контейнера тех, кто безвременно почил. Так, она сверилась с записями. «У нас тут пара десятков эльфов, два десятка людей, которые не обратились, несколько человек, которых мы нашли в стазисе. По большей части население состоит из зверолюдей. Есть один волк, двое других убежали в лес с концами, но я уважаю их решение. Хорошая пара, иногда нам приносит дичь. Есть нимфы, орки, несколько существ, которых мы идентифицировать не смогли. Один сумасшедший колдун, который не дает нам умереть с голоду. Крылатые девы, похожие на ангелов, три штуки. В общем, все здесь, советник. Всего 210, вернее 208 выживших. Желаете обратиться к людям?» Гайсин вышел вперед и окинул собравшихся взглядом. Я Иен Гайсин, старший аналитик командования флота. Прибыл на борт у таможенного судна Талау. Доложу обстановку кратко. По всей Солнечной системе происходит то же, что и на Земле. На Солнце было уже две вспышки, и до конца года мы ожидаем еще одну, последнюю. Излучение это мало изучено и, с точки зрения физики, пока необъяснимо, но оно имеет радиационный след. Люди, пребывающие в стазисе, воздействию не подвержены. На данный момент мы базируемся в штаб-квартире проекта и вступили в контакт с одним из племен эльфов. Возгласы недовольства пронеслись по рядам, на что Делиакан лишь развела руками. «Мы намерены оказать помощь всем, кто за ней обратится», — громко заявил Гайсин. Делиакан отстранена от планетарного руководства. Она более не в состоянии сохранять выдержку и хладнокровие. «Ответственность за операцию возложена на меня. Кем?» — выкрикнул кто-то мохнатый. «Советом адмиралов флота», — напомнил Иен. «Я готов ответить на ваши вопросы». Глава 30. Изгой. Спасательный отряд покинул посадочную площадку неделю назад. Седов доложил об успехе экспедиции. Добрались без происшествий. Риган с интересом наблюдал за тем, что происходит в жерле вулкана. Всех выживших проверили на нуклеарном сканере и вписали в реестр. Обнаружилось, что среди землян затесались несколько настоящих эльфов и парочка орков. Скрыв истинное происхождение, они нашли убежище среди людей, хоть и бывших. Причем, трудились и несли вахту они наровне со всеми. Сей факт поубавил скепсиса по поводу решений Гайсина. Сутки назад в лесополосе, недалеко от того места, где братья Арсоны оторвались от погони, обосновался небольшой отряд орков. Попыток напасть они не предпринимали, и Риган приказал наблюдать. После завтрака заместитель Седова доложил о нарушении периметра. Зеленокожий воин без брони и оружия выдвинулся в сторону Талау. В руках он нес копье с белой тряпкой на острие. «Парламентер», — усмехнулся капитан. «Интересно, выслать отряд навстречу?» — спросила Анна. «Нет, милая, давай-ка пропустим его к нам и встретим в саду. Пусть глянет одним глазком, что тут и как. Встретите его лично? Почему нет? Охране приготовиться». Риган встал из своего ложемента, оправился и не спеша спустился вниз, на площадку. Гостя уже пропустили в сад, и он, угрюмо озираясь, шагал к месту встречи. Завидев людей, он остановился и вытянул вверх копье с белой тряпкой. Риган достал из нагрудного кармана белоснежный платок и поднял его над головой. Зеленокожий воин, расценив этот жест как согласие, двинулся дальше. Остановившись в двух шагах от капитана, он воткнул древко в грунт и показал пустые руки. Затем, вскрыв висевший у него на груди кожаный тубус, парламентер протянул свиток из грубой желтой бумаги. Боевой дроид без лишних задержек передал его капитану. Орк, а это без сомнения был орк, выглядел изможденным и исхудавшим, но голову держал высоко и смотрел без страха. Зрачки его желтых глаз цепко перескакивали с одного оперативника на другого. Корпус Талау оставался скрыт за пеленой, но он явно учуял нечто огромное и непонятное. Запах, исходивший от корабля и странных людей, был ему незнаком. Развернув свиток, капитан взглянул на текст, и брови его поползли вверх. Некто Анри Дайн, каллиграфическим почерком, на классическом французском языке обращался к нему. «Бонжур, монсеньор, обращается к вам бывший смотритель плантации 1217, Анри Дайн. Волею судеб, облик мой изменился, а кожа позеленела. Не знаю, могу ли теперь называться человеком, но уповаю на вашу порядочность и милосердие. Несколько дней назад мой отряд преследовал двух чужаков и наткнулся на ваш чудесный сад. Не знаю, спустились ли вы с небес, или такой же бедолага, как я, но молю вас о помощи. Мое племя — существа, которые доверились мне, и я сам, бедствуем. Положение наше критическое, голод нас убивает. Возможен ли, между нами, союз? Сможете ли вы принять нас? Прошу, ответьте на это письмо и отдайте обратно. Если же нет, молю, поделитесь едой, если можете. С уважением, Анри Дайн». Черт, Риган едва сдержался, чтобы не выругаться, аж слезу вышибает. «Принесите коммуникатор и дайте им столько ИРП, сколько унесут. Есть еще выжившие». Пайки сложили на грузовую платформу. Пока шла погрузка, Риган черкнул несколько строк и вернул свиток посланнику. Подумав, он попросил Лиса организовать несколько корзин с фруктами. Коммуникатор вручили воину в руки. «Вы говорите на Синдарине?» — спросил капитан. «Да», — вздрогнув, ответил тот, и уставился на Ригана изумленно. «Эту вещь передайте лично автору письма сразу, как вернетесь. Он знает, что с ней делать. Эта летающая повозка проводит вас до леса. В сумках еда для вашего племени. Берите все, что унесете». «Без обмана», — напрягся орк, — «ваш друг все покажет. Вам нужна охрана?» — на всякий случай спросил Риган. Орк покачал головой и взялся за древко копья. «Ведь ты человек?» — спросил он. «Я не видел таких раньше. У вас еще будет время удивляться. Как долго вы будете в пути?» «Два дня, если не придется прятаться», — прикинул орк. «Ясно. Если увидите в небе что-то странное, не спешите стрелять». Капитан поднял палец вверх, указывая на дрон, зависший высоко над ними. «Эта штука приглядит за вами». Внимательно посмотрев на Ригана, гость кивнул. Вождь предупреждал о странностях, которые могут встретиться. Отвесив поклон, как учил вождь, орк несколько шагов сделал вперед спиной. Убедившись, что никто не собирается атаковать его, воин двинулся обратно в лес. Грузовая платформа поплыла следом за ним. Обо всем случившемся незамедлительно доложили Гайсину. Советник недолго колебался. Приказ принять беженцев поступил сразу же. Через два дня, ближе к полуночи, Анри Дайн вышел на связь. На большом парящем экране рубки возникло зеленое лицо. Не считая клыков, торчащих из-под нижней губы, орк создавал впечатление крайне встревоженного интеллигентного человека. «Капитан Патрик Джеймс Риган, с кем имею честь говорить?» «Анри Дайн, сэр, это я написал письмо. Вы не представляете, как я рад вас видеть. Спасибо за пищу. Сколько вас, Анри? Кто эти люди?» Риган сразу перешел к делу. «Люди?» Он смутился. «Да, у нас есть люди, но они, как бы это сказать, местные. Не из наших, что ли? Перенеслись?» «Да, все верно. Кто и сколько?» — повторил вопрос Риган. «Нас, где-то 50, прикинул Анри, и все изгои. Тут и орки, и эльфы, и дворфы. Все, кто не потерял остатки чести и здравомыслия. Кто-то ушел сам, кого-то выгнали соплеменники. Не знаю как, но мы уживаемся. Вы поможете, капитан?» «Да, Анри, мы примем всех», — твердо заявил Риган. «Вопрос, как вас доставить?» «Мы прячемся в горах. Здесь есть большая пещера, вижу. Посадить там транспорт будет сложно. Мы можем дойти своим ходом», — поспешил заверить Анри. 50 человек — это немного, но и немало. Поход будет рискованным, Анри. Недалеко от вас есть другие племена, мы знаем. Поэтому и просим помощи. Они становятся все агрессивнее, двое из наших уже погибли. Нужно уходить как можно скорее». «Ясно», — Риган нахмурился. «Мы наделали слишком много шуму, Анри. Я бы не хотел привлекать лишнее внимание. Давайте так, вы выдвигаетесь по готовности, а мы будем сопровождать удаленно. Если ситуация станет критической, мы вмешаемся. Главное, оставайтесь на связи и держите коммуникатор при себе». «Я понял». Анри постарался успокоиться. «Мы давно готовы. Выходим через 30 минут, капитан». «Принял. Двигайтесь небольшими группами, так безопаснее. Темнота вам в помощь. К сожалению, или к счастью, орки хорошо видят ночью. Никак не привыкну к этому. Выдвигайтесь, Анри. Передаю вас офицеру связи. Удачи». Экран погас. Старший помощник капитана застыл с немым вопросом. «Дашинан, еще одна бессонная ночь. Я буду у себя. Докладывайте обо всем немедля». Офицер кивнул и отдал честь. Анна решила остаться на мостике, чтобы держать руку на пульсе событий. Она уже отследила маршрут зеленокожих по данным с коммуникатора и подняла в воздух два боевых дрона. Ближайший спутник, висевший на геостационарной орбите, сфокусировал оптику на заданном районе. «Куда будем селить?» – спросил старпом. «Предлагаю развернуть палатки. Маката проведет осмотр и сделает прививки. В жилом корпусе достаточно мест для 50 гостей. Разместим всех там, если эльфы не будут против. Как запасной вариант, пустующие склады или холл лабораторного комплекса. Из жерла вулкана пока не поступало новостей. Команда проводила время согласно штатному расписанию. Риган дважды заступал на вахту, неизменно отслеживая продвижение 5 небольших отрядов. Судя по всему, среди соплеменников Анри был опытный следопыт, хорошо изучивший местность. Умело петляя среди холмов и низин, им удавалось избегать прямой видимости с патрулями соседних племен. Анри был прав. Через несколько часов после выхода, в их убежище нагрянул большой отряд вооруженных орков. Судя по тактике, это были профессиональные военные. Их одежда, оружие и броня были приведены к единому стандарту. Воины соблюдали строгую дисциплину. Все бы ничего, только воинство это, устроив тщательный обыск в пещере, двинулась по следам беглецов, причем весьма резво, ведь прятаться им нужды не было. «Анри, это Анна, адъютант капитана Ригана. О, какой у вас приятный голос, чем могу быть полезен? Анри, вам нужно ускориться. По следу идут воины в черных одеждах с алыми капюшонами. Они вам знакомы? Это солдаты Урурка». Приятный настрой беседы тотчас улетучился. «Дело плохо. Я пытался договориться с ним. Думали солдаты адекватнее, чем племя охотников. Похоже, они решили, что мы обуза и лишние рты под боком. Орки вообще плохо относятся к изгоям, но обычно не трогают. Что-то изменилось. Анри, если вы ускоритесь на 2 км в час, то успеете до нас добраться прежде, чем вас увидят. Но есть и плохая новость. Они узнают о вас», догадался Анри. «Мне очень жаль, мадам, мы ведь не будем менять планы». «Нет, Анри, я доложу капитану, следуйте прежним курсам. Солдаты не делают привалов, имейте это в виду. Мы слишком слабы. Придется бросить часть припасов». Он болезненно поморщился. «Я понял, мы все сделаем». Анри кивнул и отключился. На экране слежения отобразился тепловой след всех 5 групп. Первая группа остановилась и дождалась остальных. Часть полезного груза быстро укрыли в перелеске. Через 5 минут они снова разделились, заметно нарастив темп. К исходу вторых суток, дистанция между беглецами и преследователями сократилась до 7 километров. Племя Анри уже не скрывалось в лесах, а двигалось напрямик. Теперь они были в зоне прямой видимости. Все оказалось хуже, чем думал Риган, сил им могло не хватить. «Отряд навстречу», — приказал он. «Транспорт для раненых». 2 десятка боевых дроидов выдвинулись в указанном направлении. По мере приближения к Талау скорость беглецов резко снизилась. 2 суток беготни без сна и отдыха в конец подкосили изможденных бедолаг. Раненых погрузили на платформы и отправили их к кораблю. 3 дроида остались стоять в чистом поле в качестве прикрытия, а остальные сопровождали оставшуюся часть племени. Разведчики орков подали сигнал, выстрелив из ближайшего леса ракетой. Войско резко ускорилось, перейдя на бег. Зеленые солдаты отличались завидной выносливостью и преодолели 3 километра по пересеченной местности за 20 минут. Часть войска обогнула дроидов по флангам, на большом удалении продолжила преследование. Другая часть пошла в атаку. Выстроившись клином, орки укрылись за ростовыми щитами и выставили вперед копья. «Предупредительный огонь», — спокойно скомандовал Риган. Дроиды дали короткий залп поверх голов, превратив кромки щитов в труху. С неба обрушились боевые дроны и длинными очередями перепахали землю перед преследователями. Тотчас прозвучал тревожный сигнал горной, не сбавляя скорости, фланги сменили направление на противоположное. Отступив примерно на километр, войско воссоединилось и укрылось в перелеске. 5 сотен воинов, негромко доложила Анна, теперь нас точно обнаружат. Это всего лишь вопрос времени, вздохнул капитан, не выпуская их из леса. «Разрешаю наземный транспорт». «Есть, капитан, выполняю». Старший Фургаев Петр. Беженцы без потерь достигли пределов сада. Живая стена расступилась, пропуская их внутрь. Пройдя сквозь невидимую пелену, разношерстное племя узрело Талау, но сил удивляться уже не осталось. Повалившись на бетонную плиту космодрома, они долго не могли отдышаться. Несколько беглецов потеряло сознание. Медицинская служба немедленно приступила к своим обязанностям, попутно проверяя прибывших на наличие нуклеарных маркеров. Сам Анри Дайн оказался высоким зеленокожим атлетом, заметно превосходящим остальных орков своими размерами. Но и он держался из последних сил. «Анри Дайн», — Агава уставилась на него снизу вверх. «Это я, мадемуазель», — он болезненно улыбнулся. «Здесь все, все, кто выжил. Мы уже приняли одно племя эльфов, так что вы не первые. Что за солдаты вас преследуют? Бывшие соседи», — пожал он плечами. «Ясно. Капитан приказал взять их в кольцо до выяснения обстоятельств. Они говорят на Синдарине. Вы о языке эльфов? На нем говорят почти все. Но часть моих соплеменников уже сносно изъясняется на английском. Это лишнее», — Макота сдержанно улыбнулась. «У нас хороший лингвист. К тому же толкинист, что бы это ни значило. Мы все говорим на их языке. Я нужен капитану? Не сейчас. Я вас обследую, а потом поспите несколько часов. Только кровати таких размеров у нас нет. У меня с собой шкуры. Большего орку не надо». «Ясно. Тогда с вас и начнем». Глава 31. Разведка боем. «Контакт», — прокричал в шлемофон водитель Багги. Перелесок, в котором укрылись зеленокожие солдаты, взяли в кольцо. С трех сторон его оцепили легкие проворные Багги с комбинированным вооружением на турелях. «Водитель, человек, укрытый под легкой броней, а Стрелок, боевой дроид, который размещался позади машины в небольшом кузове. Такая схема давным-давно оправдала свою эффективность и применялась в наземных операциях повсеместно. В небе курсировали все те же боевые дроны.